17. Сан-Педро, 90-х. На дороге, ведущей в город, я увидел дорогих мне людей. Отец, сеньор Пабло, Катрин с маленькой Мари на руках. Тони, Дон Гомес. Некоторые из них шли к берегу, где лежал мертвый Сандро. У валунов они замедляли шаг, оборачивались и располагались к ожиданию. Другие выходили на шоссе Картахена-Аликанте и направлялись в сторону города. Я знал, что возле мертвого Сандро меня поджидает Катрин. Еще я знал, как только кроха Мари окажется у меня на руках, она засмеется и забарабанит ладошками по моим щекам, губам и глазницам, как заправский рок-барабанщик. «Милая Мари», я обернулся в сторону Сан-Педро и увидел сутулую спину отца. Рядом, едва поспевая за широкой отцовской поступью, семенил низкорослый Пабло. Он что-то говорил и в подтверждение слов энергично махал рукой, указывая куда-то поверх новостроек. Я вновь обернулся к морю. Дымка, подобная той, что скрывала яхту от посторонних глаз, прикрыла береговую линию. Где Катрин? И вообще, есть она? Нет ли? Шум автомобилей заставил меня снова взглянуть в сторону города. Силуэты отца и сеньора Пабло смешались с фигурами горожан, идущих вдоль шоссе Картахена-Аликанте, и пропали из вида. В тягостно приподнятом расположении духа я зашагал в город. Пройдя метров 500 по следу отца, я свернул на улицу Де Ла Юньон. Выходить на трассу было не обязательно. Но уж очень мне хотелось увидеть кавалькаду ревущих авто и окончательно убедиться в том, что случилось очередное тиемпо. Тиемпо. Испанское. Время. Представление. Я шел по улицам родного Сан-Педро, и щемящее чувство пережитого времени конденсировало мои детские воспоминания в горячие слезы. Я шел, и как малыш, потерявший мать, плакал, утирая щеки манжетами модного сатинового сюртука. Мои воспоминания прервал резкий неприятный голос с противоположной стороны улицы. Я обернулся и увидел ватагу марокконцев, жующих фри и пьющих фастфудовскую дрянь из больших бумажных стаканов. Вообще-то африканцы вполне безобидные ребята. Даже те из них, кто приворовывает у туристических простофель, никогда не проявит себя открытым образом. Однако в этот раз на меня глазела компания из 10 верзил и явно шла на конфликт. «Пьяные, что ли?» — подумал я, ускорив шаг. Парни перешли улицу и минут 5 тащились в метрах в 5 позади меня. Наконец, кто-то из них бросил мне в спину легкий пластиковый предмет. «Эй, чучело!» — загоготали парни. «Дай прикид поносить!» Что ж, моя историческая одежда располагала к подобным скабрезностям. Я обернулся, вытащил из кармана сюртука небольшой малахитовый ларчик. Эту забавную кабинетную безделушку я всегда носил с собой, как талисман, отправляясь на прогулку к морю. И как можно более ровным голосом сказал: «Видите? А теперь я указал на кнопку, встроенную в крышку ларца по весьма незначительному поводу. Видите эту белую кнопку? Если я ее нажму, через 30 секунд здесь будет полиция». Мой палец недвусмысленно завис над крышкой. Повторять не пришлось. Компания сдулась и, несмотря на свой баскетбольный рост, исчезла под притолокой ближайшей подворотни. Я шел, разглядывая архитектурные новости, накопившиеся в городе за мое двухлетнее отсутствие. Оказалось, заново перелистывать прожитые страницы жизни необычайно интересно. Я считывал названия улиц и пробуждал сентиментальные воспоминания обо всем, что попадалось мне на глаза. Автопилот привел меня к городскому управлению, недалеко от которого врос в асфальт наш старый родовой домик. «Как там отец?» — подумалось мне. О сестре я не беспокоился. Наверняка она сейчас в Мадриде выходит за кого-нибудь замуж. «Эта Мойрочка не пропадет», — улыбнулся я. В ней есть то, что мне всегда не хватало — глубина чувства. И вообще, может, яхта, Катрин, Дон Гомес, сон? Обыкновенный сон, сморивший меня во время одной из беззаботных прогулок. «Вот моя родина!» — воскликнул я и для убедительности потряс в воздухе руками. «Прочее, сон!» Взгляд скользнул по рукавам старинного сюртука. Я запнулся на полуслове и молча отправился дальше.